Глава 7. Зрители пронзительно завопили. Арахна выронила сэндвич и схватилась за шею. Сквозь пальцы хлынула кровь. Девушка Трибут из 10-го отпустила жертву и легонько оттолкнула. Арахна повернулась к толпе и умоляюще протянула окровавленную руку. Люди слишком растерялись, чтобы прийти ей на помощь. Многие испуганно подались назад. Арахна упала на колени, истекая кровью. Кориолан едва не шарахнулся в сторону и не вцепился в решетку вольера, но Люси Грей прошипела «Помоги же ей!». Он вспомнил, что камеры транслируют происходящее на весь Капитолий. Кориолан понятия не имел, как помочь Арахне, однако ему не хотелось, чтобы зрители видели, как он шарахается и цепляется за прутья. Его ужас был делом сугубо личным, не предназначенным для публики. Сцепив зубы, он заставил свои ноги двигаться и подоспел к Арахне одним из первых. Она вцепилась в его рубашку мертвеющими пальцами, теряя жизнь с каждой каплей крови. «Врача!» — крикнул Кориолан, бережно опуская девушку на землю. «Здесь есть доктор! Помогите хоть кто-нибудь!» Он зажал рану рукой, но потом отпустил, потому что Арахна задыхалась. «Ну же!» — завопил он на зрителей. Сквозь толпу пробивалась пара миротворцев. Только двигались они медленно, слишком медленно. Кориолан поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как девушка Трибут из Дистрикта 10 схватила сэндвич с сыром и успела яростно впиться в него зубами, прежде чем пули изрешетили ее и отбросили на решетку. Она рухнула на землю, и ее кровь смешалась с кровью Арахны. Куски недожеванного хлеба плавали в красной луже. Толпа отхлынула. Охваченные паникой люди спешили покинуть место происшествия. Угасающий свет добавлял происходящему обреченности. Маленький мальчик споткнулся, и на него едва не наступили, прежде чем какая-то женщина успела рывком его поднять. Другим повезло еще меньше. Губы Арахны беззвучно двигались, однако слов было не разобрать. Дыхание девушки резко оборвалось, и Кориолан понял, что пытаться ее реанимировать не имеет смысла. Если вдыхать воздух в рот, тот все равно будет уходить через зияющую на шее рану. Рядом с ним очутился Фест, и они обменялись беспомощными взглядами. Люси Грей скорчилась у решетки, лицо спрятано в подол юбки с оборками, тело трясется, и Кориолан заметил, что его самого тоже бьет дрожь. Омовение кровью, свист пуль, крики толпы пробудили самые страшные воспоминания детства. Сапоги повстанцев стучат по мостовым Капитолия. Он и мадам-бабушка лежат на земле под градом пуль. Вокруг них корчатся раненые и умирающие. Мама на окровавленной постели. Давка во время голодных бунтов. Разбитые лица. Стоны. Кориолан немедленно принял меры, чтобы скрыть охвативший его ужас. Сжал кулаки, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Люси Грей начала тошнить, и он поскорее отвернулся, боясь, что его подведет собственный желудок. Подоспели медики и уложили Арахну на носилки. Тех, кто попал под случайную пулю или пострадал при давке, осмотрели. Женщина-медик спросила Кориолана, куда он ранен. Убедившись, что кровь не его, врач выдала ему полотенце, чтобы вытереться, и двинулась дальше. Тем временем Сиян встал на колени рядом с мертвой девушкой Трибутом, посыпал тело чем-то белым, просунув руку через решетку, и что-то прошептал. Подошел миротворец и оттащил его от вольера. Солдатов теперь набежало много. Они методично выпроваживали последних посетителей и выстраивали Трибутов у задней стенки обезьянника. Другой миротворец вежливо, но решительно взял Кориолана за плечи и подтолкнул к выходу. У фонтанчика он и Фест остановились, чтобы смыть остатки крови. Оба не знали, что сказать. Хотя особой любви к Арахне Кориолан не испытывал, она всегда присутствовала в его жизни. В детстве они вместе играли, ходили на дни рождения, стояли в очередях за продуктами по карточкам, сидели на уроках. На похороны его матери она пришла с ног до головы, одетая в черное кружево. А он в прошлом году явился поздравить ее брата с окончанием академии. Арахна принадлежала к старой гвардии богатых капиталийцев и была для него как член семьи. Любить родственников вовсе не обязательно. Они просто есть. «Я не мог ее спасти», — проговорил Кориолан. «Я не смог остановить кровь». «Да никто бы не смог. Ты хотя бы попытался», — утешил его Фест. Подошла дрожащая Клеменсия, и они вместе покинули зоопарк. «Пойдемте ко мне», — предложил Фест. У дома он внезапно разрыдался. Они посадили его в лифт и ушли. Позже, прощаясь с Клеменсией, Кориолан вспомнил про задание, которое дала им доктор Гал. «Вряд ли теперь стоит за него садиться», — сказала Клеменсия. «Знаешь, без арахны...» Кориолан кивнул, однако по пути домой задумался. Доктор Гал была как раз из тех, с кого станется наказать их за то, что не уложились в срок, причем независимо от обстоятельств. Пожалуй, надо хоть что-нибудь написать, просто на всякий случай. Поднявшись на 12-й этаж, он обнаружил мадам-бабушку в расстроенных чувствах. Она всячески поносила дистрикты и, готовясь к похоронам Арахны, вытащила проветривать свое лучшее черное платье. Старушка бросилась ему навстречу и судорожно ощупала грудь и руки, желая убедиться, что он не пострадал. Тигрис заплакала. «Поверить не могу, что Арахна мертва. Мы виделись сегодня на рынке. Она покупала тот самый виноград». Кориолан постарался убедить родных в своей безопасности. «Такого больше не случится. Теперь охрану наверняка усилят». Когда все немного успокоились, Кориолан пошел к себе в комнату, снял окровавленную школьную форму и отправился в душ. Стоя под обжигающими струями воды, он вдруг горько разрыдался до боли в груди. А потом взял себя в руки, гадая, что именно так его расстроило. Ее смерть или собственные неурядицы? Пожалуй, и то, и другое. Уснуть не удастся, в ушах стояли булькающие звуки, которые вырывались из горла несчастной Арахны. Никакая розовая пудра с этим точно не справится. Самое то — забыться в учебе, тем более он любил работать в одиночку, не отвлекаясь на нелепые идеи одноклассников. Надев старый отцовский шелковый халат, Кориолан спокойно написал простое толковое предложение. Вспоминая обсуждение в классе и ажиотаж зрителей в зоопарке, когда те кормили голодных трибутов, он сосредоточился на еде. Спонсоры получат возможность покупать продукты из списка, к примеру, хлеб или сыр, а доставлять еду трибутам можно с помощью дронов. Определять качество и стоимость каждого продукта будет специальная группа экспертов. Спонсором сможет стать только гражданин Капитолия с хорошей репутацией и финансовыми возможностями, не имеющий непосредственного отношения к играм. Это исключает распорядителей игр, менторов, наблюдающих за трибутами миротворцев, а также ближайших родственников вышеупомянутых лиц. Тотализатором будет заниматься другая группа, которая создаст площадку для официальных ставок, займется подсчетом шансов и контролем выплат победителям. Доходы с обеих программ пойдут на покрытие расходов по играм, и правительству, по сути, не придется тратиться вообще. Кориолан работал до самого рассвета пятницы. Когда в окно заглянули первые лучи солнца, он оделся в чистую школьную форму, сунул проект под мышку и тихонько вышел из апартаментов. Доктор Гал занимал сразу несколько должностей, разделяя обязанности ученого, военного и преподавателя, и Кориолану пришлось поломать голову над тем, где же находится пресловутый стол, на котором она ожидает увидеть выполненное задание. Так как дело касалось голодных игр, он решил отправиться в военное министерство. Внушительное здание, известное как «Цитадель», усиленно охранялось, и миротворцы внутрь его не впустили, но заверили, что положат задание прямо на стол доктору Гал. На лучшее Кориолан и не рассчитывал. На обратном пути общественный экран, который в ранние часы показывал лишь герб Панама, ожил, и на нем замелькали события прошлого вечера. Снова и снова в эфире крутили, как трибут перерезает горло Арахне, как Кориолан приходит ей на помощь и как пули прошивают убийцу насквозь. Картинки почему-то оставили Кориолана совершенно равнодушным, словно все эмоции вытекли из него во время короткого всплеска чувств в душе. Он с облегчением понял, что камеры зафиксировали лишь попытку ее спасти, именно тот момент, когда он выглядел смелым и ответственным. Если не присматриваться, то и не скажешь, в каком он смятении. С особенным удовольствием он наблюдал, как при звуках выстрелов Ливия Кардью ринулась на утёк. Как-то раз на уроке риторики она обвинила его в излишней зацикленности на себе. Ирония заключалась в том, что Ливия обвинила его в том, что свойственно всем людям. Однако поступки говорят громче слов. Когда возникла опасность, Ливия бросилась к ближайшему выходу, а Кориолан к Арахне. Тигрис и мадам-бабушка немного оправились от шока, вызванного смертью Арахны, и объявили его национальным героем. Хотя от почетного звания Кориолан смущенно отмахнулся, в глубине души ему было приятно. Вместо положенной усталости он ощутил внезапный прилив сил, особенно после того, как узнал, что Академия решила не отменять очередных занятий. Конечно, роль домашнего героя имела свои преимущества, но ему захотелось на публику. Позавтракав жареным картофелем и холодной пахтой, он направился в Академию со скорбной миной, приличествующей случаю. Кориолана негласно признали главным скорбящим, поскольку он считался другом Арахны и бросился ей на помощь. Со всех сторон посыпались соболезнования и похвалы его смелости. Кто-то даже предположил, что он заботился об Арахне как о родной сестре, и Кориолан не стал никого уверять в обратном. К мертвым нужно относиться с почтением. Общешкольное собрание должен был возглавлять директор Хайботтом, но он так и не появился. Вместо него выступила Сатирия, расписав в самых ярких красках дерзость Арахны, ее прямолинейность и упрямство. В общем, те черты, которые бесили Кориолана и в конечном итоге привели к гибели девушки. Потом микрофон взяла профессор Серп и принялась расточать похвалы Кориолану и, в несколько меньшей степени, Фесту за то, что они пришли на помощь павшему товарищу по оружию. Гиппократа Ланд, школьный психолог, призвала всех, кто не в силах справиться с утратой, обращаться к ней в любое время, особенно если им захочется причинить вред себе или окружающим. Сатирия снова взяла слово и объявила. Похороны Арахны состоятся на следующий день. Все ученики обязаны присутствовать, чтобы почтить ее память. Церемонию прощания будут транслировать в прямом эфире на весь Панем. Следует выглядеть соответственно и вести себя, как подобает капиталистской молодежи. После перерыва на обед занятия возобновятся. Перекусив неаппетитным рыбным паштетом на тосте, менторы отправились на встречу с профессором Деми Глоссом. Тот первым делом раздал дополненный список с именами трибутов. «Дистрикт 1. Юноша. Фесит. Ливия Кардью. Девушка. Велверин. Пальмира Монти. Дистрикт 2. Юноша Марк. Сиян Плинт. Девушка Сабина. Флора Френд. Дистрикт 3. Юноша Серк. Ио Джаспер. Девушка Тесли. Урбан Канвилл. Дистрикт 4. Юноша Мизен. Персифона Прайс. Девушка Корал. Фест Крит. Дистрикт 5. Юноша Хай. Деннис Флинк. Девушка Соль. Ифигения Мосс. Дистрикт 6. Юноша Отте. Аполлон Ринг. Девушка Джинни. Диана Ринг. Дистрикт 7. Юноша Трич. Випсания Серп. Девушка Ламина. Плиний Харрингтон. Дистрикт 8. Юноша Бобин. Юнона Фипс. Девушка Воуви. Иларий Хевенсби. Дистрикт 9. Юноша Панло. Гай Брин. Девушка Шиф. Андрок Ландерсон. Дистрикт 10. Юноша Теннер. Домиция Уимсвик. Девушка Бренди. Арахна Крейн. Дистрикт 11. Юноша Рипер. Клеменсия Давкоут. Девушка Дил. Феликс Равенстил. Дистрикт 12. Юноша Джессоп. Лисистрата Викерс. Девушка Люси Грей. Кориолан Сноу. Кориолан вместе с остальными машинально вычеркнул девушку Трибута из Дистрикта 10. Но как быть с Арахной? Ведь она совсем другое дело. Ручка замерла над ее именем. Ему не хватило духу так просто взять и вычеркнуть ее из своей жизни. Минут через 10 в класс принесли записку из школьной администрации. Кориолану и Клеменсии следовало немедленно покинуть занятия и явиться в цитадель. Наверняка их вызывали и в связи с групповым проектом. Кориолан одновременно обрадовался и занервничал. Понравилась ли его работа доктору Гал? Почему их вызывают так срочно? Узнав, что Кориолан все-таки сдал вчерашнее задание, Клеменсия вспылила. «Поверить не могу, что ты сидел и писал, пока тело Арахны еще не остыло. Лично я проплакала всю ночь». Ее опухшие глаза это подтверждали. «Думаешь, я смог бы уснуть?» — возразил Кориолан. «После того, как она умерла у меня на руках, да если бы не задание, я бы точно сошел с ума». «Ну ладно, понимаю, все справляются с горем по-разному. Я не хотела тебя обидеть». Она вздохнула. «Просвети меня, что я там написала с тобой вместе?» Кориолан передал ей самую суть. «Я всего лишь записал то, что мы обсуждали в классе». «Ты хотя бы имя мое поставил?» «Подписывать я вообще не стал, ведь проект вроде как групповой». Кориолан с досадой развел руками. «Честно, Клемми, я думал, что делаю тебе одолжение». «Хорошо, хорошо», — смягчилась она. «Похоже, я у тебя в долгу. Жаль, не удалось прочитать. Прикроешь, если она закидает нас вопросами?» «Да, конечно, прикрою. В любом случае, доктору Гал наверняка не понравится», — вздохнул Кориолан. «Хотя, на мой взгляд, там все логично. Она руководствуется совершенно иным набором правил». «Так и есть», — согласилась Клеменси. «Как думаешь, голодные игры теперь отменят?» «Без понятия. Сначала Арахна, потом похороны. Если игры и будут, то, наверное, позже. Я знаю, тебе они не нравятся». «А тебе? Они вообще хоть кому-нибудь нравятся?» — воскликнула Клеменси. «Ну, возможно, трибутов просто отправят по домам. Интересно, как на них отразится гибель Арахны? Вдруг всех накажут? Позволят ли ему увидеться с Люси Грей?» «Или сделают из них безгласых», — предположила Клеменси. «Ужасно, конечно, но не так плохо, как Арена. По-моему, лучше жить без языка, чем умереть». «Вряд ли мой трибут с тобой согласилась бы», — заметил Кориолан. «Ну, разве можно петь без языка?» «Не знаю. Разве что напевать». Они подошли к воротам цитадели. «В детстве я ужасно боялась этого места». «Да я и сейчас боюсь», — признался Кориолан. И Клеменси рассмеялась. На посту охраны им просканировали сетчатку и прогнали данные через базу жителей Капитолия. Сумки с учебниками пришлось оставить. Миротворец проводила гостей по длинному серому коридору к лифту, который перенес их вниз по крайней мере этажей на 25. Хотя Кориолан никогда не спускался так глубоко под землю, ему понравилось. Как бы он ни любил свой пентхаус, во время бомбежек он чувствовал себя там слишком уязвимым, здесь же был в полной безопасности. Двери лифта открылись в огромный зал. Вдаль уходили длинные ряды лабораторных столов, приборов неизвестного назначения и стеклянных камер. Кориолан повернулся к охраннице, но она уже ушла, не дав им дальнейших инструкций. «Пойдем?» — спросила Клеменси. «Ужасно боюсь что-нибудь разбить». Они медленно прошли вдоль стеклянной стены со встроенными камерами. Внутри крохотных помещений находился целый зверинец. Некоторых существ они узнали, некоторые мутировали до такой степени, что опознать их не представлялось возможным. Пленники тяжело дышали, бродили из угла в угол или с несчастным видом били крыльями. К стеклу прижимались громадные ласты, лапы и пасти со скаленными клыками. К ученикам вышел молодой человек в белом халате и провел их в секцию с рептилиями. Доктор Гал стояла перед террариумом, заполненным сотней змей, чья неестественно яркая кожа переливалась неоново-розовым, желтым и синим. Змеи не длиннее линейки и не толще карандаша сплелись на дне клетки в плотный психоделический ковер. «А, вот и вы», — усмехнулась доктор Гал. «Познакомьтесь с моими новыми детками». «Привет», — сказал Кориолан, прижав нос к стеклу и разглядывая извивающуюся массу. Змейки что-то ему напоминали, но он никак не мог понять, что именно. «В их окраске есть смысл?» — спросила Клеменси. «Смысл есть во всем, или же его нет вообще ни в чем. Все зависит от точки зрения», — заметила доктор Гал. «Кстати, о вашем задании. Мне оно понравилось. Писали только вы двое? Или ваша несносная подруга успела внести свой вклад, прежде чем ей перерезали горло?» Клеменси сжала губы, лицо застыло. «Мы обсуждали всем классом». Вчера Арахна хотела помочь нам с заданием, но потом случилось то, что случилось», — добавил Кориолан. «Значит, дописывали вы вдвоем?» — уточнила доктор Гал. «Именно», — кивнула Клеменсия. «Сначала мы посидели в библиотеке, потом я распечатала у себя дома и отдала листок Кориолана, чтобы он занес вам с утра. Все, как вы велели». Доктор Гал обратилась к Кориолану. «Так и было?» Кориолан почувствовал, что его загнали в угол. «Ну да, распечатку сегодня утром занес вам я. Точнее, оставил ее миротворцам на входе. Внутрь меня не пустили», — выкрутился он. «Непонятно, к чему эти вопросы. Ну, что-то не так?» «Просто хотела убедиться, что вы оба приложили руку к заданию», — сказала доктор Гал. «Я могу показать конкретные места, которые мы обсуждали в группе, и пояснить, как они раскрыты в итоговом варианте», — предложил Кориолан. «Да, будь так добр. У тебя есть копия?» Клеменсия посмотрела на Кориолана выжидательно. «Нет», — ответил он, совершенно не в восторге от того, что Клеменсия перевела стрелки на него. Мало того, что вчера ее слишком трясло, чтобы хоть немного помочь ему с заданием, так еще она была одним из самых опасных для него претендентов на премию. «У нас забрали сумки», — Клеменсия повернулась к доктору Гал. «Нельзя ли воспользоваться копией, которая есть у вас?» «Увы, мой помощник застелил ею вот эту самую клетку, пока я обедала», — ответила она со смехом. Кориолан уставился на клубок извивающихся змей с высунутыми языками. И в самом деле между ними виднелись листки со знакомыми словами. «Почему бы вам не достать ее вдвоем?» — предложила доктор Гал. «Похоже на проверку». Странную проверку в духе доктора Гал. Наверное, она задумала ее заранее, только Кориолан никак не мог понять, в чем загвоздка. Он посмотрел на Клеменсию и попытался вспомнить, боится ли она змей. Сам он едва ли знал, страшно ему или нет, в школьной лаборатории змей не держали. Клеменсия натянуто улыбнулась. «Конечно. Нам нужно просто сунуть руку в специальное окошко». Доктор Гал сняла крышку целиком. «Так будет удобнее. Мистер Сноу, почему бы вам не начать?» Кориолан медленно опустил руку в теплый террариум. «Двигайтесь потихоньку. Не тревожьте их зря», — велела доктор Гал. Он просунул пальцы под край листа и плавно вытащил его из-под змей. Они сползли в кучу, ничуть не встревожившись. «По-моему, они вообще меня не заметили». Клеменсия слегка позеленела. «Ладно, моя очередь». Она сунула руку в емкость. «Видят они так себя, слышат и того хуже», — проговорила доктор Гал. «Тем не менее, они знают, что ты там. Змеи способны чуять с помощью языка, а у этих переродков обоняние особенно развито». Клеменсия подцепила лист ногтем и приподняла. Змеи зашевелились. «Если запах им знаком, если у них есть с ним приятные ассоциации, теплый террариум, к примеру, то они тебя проигнорируют. Другое дело — новый, чуждый запах. Его они воспримут как угрозу», — сообщила доктор Гал. «И то, что случится, будет на твоей совести, малышка». Кориолан начал складывать 2 и 2, когда увидел на лице Клеменсии тревогу. Она поспешно отдернула руку, но было слишком поздно. С полдюжины неоновых змеек успели вонзить клыки в ее плоть.